Братья и сестры, я немножечко упустил в вопросе соответствия. Не хочу, чтобы обойти этот вопрос. Я просто упустил, потому что спешу немножко. Это вот что. Даже физический рост. Но если он ей по плечу, надо думать, что это несоответствие. То есть большая разница в физическом телосложении, надо думать, что это тоже несоответствие. Или, скажем, например, он инвалид на коляске, она здоровая. Но она его полюбила, и она думает, что она, ну, идет на какой-то жертвенный шаг, она всю жизнь будет заботиться. Да, возможно, они не будут иметь отношений супружеских, они не будут иметь детей, потому что он инвалид или она инвалид. Но, тем не менее, ей или ему кажется, что он будет всю жизнь ухаживать и будет любить, и Бог это высоко оценит, и они будут жить очень хорошо. Друзья, это тоже может быть несоответствие, несоответствие. Но вот здесь Михаил Александрович подсказывает национальность. Национальность, друзья, она реже выражается в несоответствии. Ну, например, разный цвет кожи. Или национальность, вот есть, например, славянские народы. У них традиции обычно общие, это никак не сказывается. Бывает, друзья, из разных народов, когда, особенно если очень ярко выражены национальные традиции. И тоже на этой почве бывают некоторые трудности. Братья и сестры, то есть я сейчас вам снова перечислю. Воля Божья отражена в Библии. Она выражена в следующих аспектах. Это первое. Жених и невеста, юноша и девушка, должны быть оба детьми Божьими. Второе. Должно быть соответствие, духовное и физическое. Третье. Должны быть чувства. Четвертое. Отсутствие препятствий. Я понимаю, друзья, что все четыре фактора, они должны вместе. Все должно совпадать. Если два фактора совпадают, а два фактора не совпадают, ну, например, в Господе и, например, соответствие. С этим нормально. Но, к сожалению, нет никаких чувств. Братья посоветовали, чувств никаких нет и прочее, прочее. А четвертое еще и родители не хотят. Ну, скажем, служители хотят, а родители не хотят. Ну, получается такое, кто его знает что. Я понимаю, друзья, если все четыре фактора совпадают, это воля Божья. Не надо никаких снов, не надо никаких голосов, воля Божья. Делай предложение и вступайте в брак. Однажды на молодежном общении в Курганинске приходит записка. Николай Степанович, нам по 22 года, мы любим друг друга, посоветуйте, что нам делать. Ну, я ответил кратко. Я думаю, что вам надо вступить в брак. Да, там еще отмечено, члены какой церкви они. Я прочитал, говорю, я думаю, что вам надо вступить в брак. Друзья, конечно, бывают ситуации исключительные. Ну, например, какие исключительные? Когда разница в возрасте, ну, отрыв большой. Больше тех цифр, которые я сейчас назвал. Или, например, невеста значительно старше, чем жених. Мне, например, приходилось сочитывать один брак, когда невеста была старше жениха на 7 лет. Я очень сильно сомневался в воле Божьей, и я пытался их отговорить. Но, тем не менее, у меня это не получилось, но мне, как служителю, их пришлось еще и сочитывать. Ну и так вот, по милости Божьей, они живут хорошо. И что интересно, друзья, что когда на них посмотришь, трудно предположить, что жена старше мужа. Трудно предположить. То есть он выглядит примерно на мои годы, а она выглядит примерно на годы моей жены. И так вот на них посмотришь, и знают, что она старше, это только те, которые близко к этой семье. И еще, друзья, скажу, ну по всему, что Бог их благословил. Этот брат сейчас пресвитер церкви, труженик неплохой. По всему я вижу, что в общем-то это была не ошибка. Но тем не менее, друзья, это случаи исключительные. И думать, что у меня тоже так, и тоже воля Божья, друзья, можно ошибиться. То есть исключения бывают. Или исключения бывают такие, ну, например, препятствия, несогласие родителей. Но можно в посте и молитве побыть, побеседовать и со служителями. Этот вопрос, он тоже может быть преодолен. Если три фактора совпадают, но, к сожалению, родители одной стороны не согласны, потому что им по каким-то вот признакам не понравился будущий зять. и прочее. И поэтому они не согласны. И это их несогласие может быть основано совершенно на плоти. Ничего там духовного нету. Им хотелось, чтобы у зятя была машина и двухэтажный дом, а этого нету. И поэтому они не согласны. Друзья, конечно, это несогласие можно преодолеть с помощью служителей. Вот. Или с помощью поста. И вопрос будет решен. Кстати, скажу, друзья, что Бог наш, Он есть Бог устройства, и поэтому, если воля Божия есть, но что-то не совпадает, например, то Бог, Он пошлет устройство. Я вот еще на что хотел обратить внимание. Это о любви поговорить. Интересно, книжечка была раньше выпускалась. Может ли любовь быть грехом? Ну, в этой книге, по тексту этой книги понятно, что да, любовь может быть грехом. Поэтому вопрос любви, друзья, ну, например, с какого возраста? Нормально, если, ну, полюбили друг друга, с какого возраста? Например, любовь в 14 лет, это любовь греховная. Любовь в 16 лет, как вы думаете, это грех или не грех в 16 лет? Это тоже грех. Но вот если он ее любит, ему 22, а ей 16, и она его любит, это грех или не грех? Друзья, это грех. Когда надо 2 года любить, и они не могут реализовать свою любовь в браке, это любовь грех. Потому что любовь, друзья, между юношей и девушкой, она должна быть реализована в браке. Но они не могут реализовать свою любовь. Они будут любить, они будут смотреть друг на друга в церкви и все прочее. Я у одного брата спрашиваю, ну вот, как ты себя чувствуешь, то, что ты ее любишь? Духовно тебе это помогает расти или нет? Он говорит, ты знаешь, не помогает. Почему, спрашиваю? Говорит, когда я сижу в собрании, я все время смотрю на нее. И я даже проповеди не слушаю. Я говорю, ну, когда ее нету в собрании. А когда ее нету в собрании, я думаю, почему ее нету? И опять проповеди не слушаю. Друзья, то есть, любовь, ранняя любовь, друзья, это не от Бога. Мнение, что всякая любовь от Бога, в Библии такого нету, всякая любовь от Бога. В Библии есть любовь от Бога. Друзья, но бывает чувство влюбленности, которое не любовь. Бывает детская влюбленность. Один мальчик, первоклассник, пришел домой, взял мел и на стуле написал: «Марина хорошая девочка, я ее люблю». Отец взял ремень и выпорол его, и все. Вот, пожалуй, вот вам и любовь. И любовь прошла, и любовь прошла. Друзья, в книге «Песни песней» есть такая фраза. «Было время любви». Так, все. «Было время любви». Друзья, когда любовь дает Бог, это не та влюбленность, о которой я сказал сейчас, это серьезное, глубокое чувство. Написано, любовь никогда не перестает. Влюбленность, да, полюбила одного, потом другого, потом третьего и пятого. Вот. И это все быстро меняется. Как появился новый какой-то брат, хороший, красивый, так она его уже любит. Или он многих любит. Один брат говорит, а я всех сестер люблю, я бы любую бы взял и хорошо бы с ней жил. Вот тоже. Друзья, любовь это серьезное, глубокое чувство. Написано, любовь никогда не перестает. Согласно Библии, друзья, я понимаю, что источник любви может быть Бог. Вот посмотрите, Исаак не видел свою невесту. Он не видел свою невесту. Вы бы согласились, братья, вступить в брак, увидеть свою невесту первый раз в жизни на браке? Трудно, да? Но у Исаака было так. Да, похоже, у него не было бракосочетания, друзья. Но он согласился взять в жены ту девушку, которую ему приведет старый человек. Он ее полюбит? Написано, и ввел ее в шатер, и утешился печали по матери своей, и полюбил ее. И полюбил ее. Друзья, вот она, любовь от Бога. Бывает, когда источник любви – это моя ветхая природа, мое плотское «я». Ну вот известно, что есть любовь Эрос, есть Филио, есть любовь Агапи. Вот любовь, которая Эрос называется, это она исходит от моей греховной природы. И не всегда люди могут разобраться, где у него любовь эроса, а где любовь у него филио. Или еще какая-нибудь другая. Друзья, ну вот, например, Иаков, он полюбил с первого взгляда девушку, которую звали как? Рахиль. Полюбил с первого взгляда, написано, и полюбил, подбежал, простите, потом полюбил, подбежал и поцеловал даже сразу. Полюбил ее, друзья, но мы видим, что трудности с Рахилью были, да? Трудности были. То она богов украла у отца, то она ссорилась с мужем, беспощадно, не жалея, упрекала его, дай мне сына, если не дашь, вот я умираю. Вот какая позиция. И говорит, разве я Бог? Он пытается успокоить свою жену. Трудности с Рахилью были. Друзья, бывает любовь, которая от сатаны. Амнон полюбил свою сестру Фамарь. Не как сестру, как девушку полюбил. И мы знаем, какая беда потом случилась. И что еще страшнее, друзья, когда они побыли вместе, он ее возненавидел, и ненависть была больше, чем прежняя любовь. Кстати, скажу, друзья, просто как предупреждение. Если кажется, что любишь, но если это не от Бога, вот так может и получиться. Если это любовь от дьявола, друзья, он приведет к связи, а потом ненависть пошлет. А потом живите. Поэтому, друзья, с любовью это очень серьезно. Очень серьезно. Кстати, скажу, друзья, я как-то на беседе рассказывал о том, что бывает такое, что он ее полюбил и сделал предложение. Она молится, по всем признакам воля Божья есть, но чувств у нее глубоких к нему нету. И она молится, друзья. В общем-то, в этом случае Бог может послать ясность. И за исключением тех четырех положений, о которых я сейчас сказал. Бог может послать ясность, что воля Божья есть. У него есть способы, как утвердить волю Божию. И мне приходилось иногда, может быть, это 2-3 случая были сочитывать браки, когда, например, невеста не любила своего жениха. Один случай был даже такой, друзья, что она не любила. Я об этом знал, мы молились. Я ее убеждал, чтобы она согласилась, потому что мне казалось, что есть воля Божья. То есть я, вернее, простите, не убеждал, я ее убеждал, чтобы она не спешила отказать. Вот, а потом, когда меня пригласили на сочетание, я у нее спрашивал, она говорит, да, я не люблю его, как и раньше не люблю. Я готов был отказаться от сочетания, я спрашиваю, ну а ты убеждена ли, что есть воля Божья? Она говорит, да, убеждена. Она мне рассказала, я попросил, расскажи, как ты узнала, что есть воля Божья? Она рассказала, подробно-подробно рассказала. И я вижу, что да, похоже, воля Божья есть. И я их сочитывал. А потом я встречался с ними иногда, когда молился над их детьми в той церкви, где они жили. И я у нее спросил, когда приехал в их церковь, они попросили помолиться над ребенком. Беседуя с ней, я у нее спросил, не при муже, конечно, я спросил, как у тебя чувство к мужу? Она говорит, я его люблю, очень сильно люблю. Когда ты полюбила, я даже спросил, она говорит, при бракосочетании, при возложении рук, Бог мне послал к нему чувства. Друзья, но эта ситуация тоже исключительна, как с тем вот с разницей в возрасте, эта ситуация тоже исключительна. То есть, такое бывает, когда у него чувства глубокие, у нее нет, ну, может быть, он ей нравится. Вот, и она, в общем-то, и согласна была бы за него пойти замуж, хотя без серьезных глубоких чувств. Друзья, я понимаю, в Библии написано, что он производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. И чувства тоже Бог может послать. И если это брак по воле Божией, то да, чувства могут прийти после согласия, после объявления в церкви, могут даже прийти после брака. Хотя, в общем-то, это рискованный вариант подходить к вопросу брака, если чувств никаких нет. По крайней мере, я понимаю, что нравится жених, все равно должен. Братья и сестры, что еще хочу я по поводу брачного дела вам сказать, темы брака? Это вопрос предложения. Сделать предложение. Вернее, я, наверное, по этой теме лучше буду отвечать на вопросы. Похоже, здесь записки такие есть. Я, друзья, немножечко отклонюсь. Хочу дать некоторые советы братьям и сестрам. Советы вот какие. братьям, если вы убеждены, что есть воля Божья, но не знаете отношения сестры к вам, не спешите делать предложение. Иногда брат думает, ну я же знаю, что воля Божья есть. Обычно знаю, потому что она мне нравится. Обычно вот так, и больше ничего. Не знает ни возраст, нет, как она к нему относится, ничего. Он знает, что она ему нравится, значит, есть воля Божья. И он убежден, что воля Божья есть. Не спеши делать предложение. Делает предложение, думает, раз воля Божья есть, значит, она согласна. Бог же наш Бог устройства, значит, Бог ей тоже даст согласие. Он ей делает предложение, а она дает отказ. Он снова делает предложение, она снова дает отказ. Он делает предложение другое через время, и опять получил отказ. И третий, и опять получил отказ. То есть, друзья, я братьям даю такой совет. Не спеши делать предложение, если не знаешь, как эта сестра к тебе относится. Если ты точно знаешь, что она расположена дать согласие, вот и сделай предложение. А знаете почему? Я скажу почему. Потому что одна отказала, потом вторая отказала. А потом третья отказывает уже потому, что эти две отказали. Все знают. У сестер же она, знаете как? Все знают. А четвертая уже точно тебе откажет. Четвертая надо делать предложение, ехать на север, где тебя не знают. Вот там уже тогда может быть. А если здесь все знают, что ты уже много отказов получил, то есть такие сестры принципиально. Я что, хуже тех, которые отказали? Не пойду за него замуж. И все. Друзья, и такой же примерно совет даю сестрам. Не спешите отказывать, если вы получили предложение выйти замуж. Не спешите отказывать. Обычно отказывает, если он ей не нравится. Обычно отказывает. Я, друзья, однажды на молодежном общении, ведя беседу о браке, сказал, когда сестра делает отказ, она должна быть готова к тому, что ей больше замуж никто не предложит. Не в том смысле, что если ты отказала, Бог сделает, что тебе никто не предложит. Но, в общем-то, это может случиться. Тебе сделал предложение брат, ты ему отказала, но совсем нет гарантии, что еще кто-то тебе сделает предложение. Но вы скажете, так что, выходит, соглашаться без любви, и потом жить, кто его знает как? Совсем нет. Просто сестра имеет право взять время, помолиться, Господь, если это от тебя, пошли мне к нему расположение. Но Бог же не подаст камень вместо хлеба. Мы у него хлеба просим, он же камень не подаст. Поэтому, друзья, я понимаю, что вот так вот начать молиться, можно взять даже месяц сроку. В течение месяца помолиться, назначить пост, попросить молиться родителей или служителя, молиться вместе. И смотришь, чувства пришли. И она дает согласие, пришли чувства. Но она могла отказать ему. И все, он и ушел, другое предложение сделал. И все. А потом она смотрит, неплохой брат. Те, кто постарше молодежь, знают историю, я не буду ее снова рассказывать. Как брат делал предложение, она отказывала. Потом она ходила, плакала, когда он делал предложение другой сестре. Она ходила, плакала и говорила, я его люблю, пожалуйста, помогите, может быть, что-то изменится. А он уже все, он сделал предложение другой. И я скажу, и первый брак жалкий получился, и второй брак жалкий. Один брак распался даже. Поэтому, друзья, с вопросом брака не спеши. Если у тебя уже легло на сердце, ты определился с волей Божией, постарайся определиться, а как у нее с волей Божией? Как она к тебе, как она понимает? В этом случае, друзья, я обычно даю совет. Вам помогут в вашем вопросе служители. Каким образом служители помогут? Они могут побеседовать с той сестрой, узнать ее чувства, узнать ее отношение к вам. И как-то это дело устроить. Служитель может сказать, брат, ты знаешь, лучше тебе найти другой объект вот, для своих осуществления своих планов. Потому что, знаете, друзья, как бывает? Бывает вот как. Он ей сделал предложение, а она уже согласие на брак дала. Мне сегодня один брат говорит, вот такой брат хочет сделать такой-то сестре предложение. Служитель мне говорит. Такой-то брат хочет сделать такой-то сестре предложение. Почему он мне говорит? Потому что я эту ситуацию знаю лучше обоих. Вот. А я ему говорю, что не стоит ему делать предложение, потому что она уже согласие дала другому. Она уже дала согласие. И вот он подойдет торжественно с букетом цветов, сделает предложение и получит отказ. И получит отказ. То есть многие вопросы, друзья, сложные, легко решаются, если участник служитель. Друзья, но иногда спрашивают, обязательно ли помощь служителя в вопросе брака? Друзья, не обязательно. Вы можете обойтись без помощи служителя, сделать предложение и как получится. Но я не хочу сказать, что без служителей всегда плохо получается. Бывает и со служителями плохо получается. Друзья, бывает без служителей хорошо получается. Он сделал предложение, она согласилась. Вступили в брак и хорошо живут. Поэтому здесь уже как сердце подсказывает. Кому обратиться, кто поможет, стоит обратиться. Или напрямую сделал предложение и получил согласие. И вступили в брак, и хорошо получилось. Но отказ получилось. Есть братья такие, отказ получил, он не унывает. В прошлогоднем лагере один брат сделал одной сестре предложение, получил отказ. Он через полчаса сделал другой сестре предложение. Но, к сожалению, вторая сестра узнала, что она уже предложение сделала, и пришлось отказать и второй. Вот так бывает. То есть есть братья, у которых оптимизму хватает, они быстро решают вопросы и не унывают, если получают третий, а потом пятый отказ, они не унывают. Впереди еще жизнь, успеем решить все вопросы. Вот так вот бывает. Ну что, братья и сестры, я думаю, что саму технику, механизм, как сделать предложение и все прочее, я вам рассказывать не буду. Это вы сможете сделать сами. Просто я больше на главные детали обратил ваше внимание. Это молитва, пост. Определиться с волей Божией, чтобы когда вступим в брак, чтобы было хорошо весьма. Я больше, друзья, немножко уделю еще буквально 5 минут вопросу бракосочетания. Вопросу бракосочетания. Помолвка, сватовство, объявление в церкви. Друзья, поведение до брака, обратить внимание хочу, и бракосочетание, и поведение после брака. И вот это я на этом закончу. Поведение до брака. Братья и сестры, убедительно прошу, если вы уже получили предложение и сделали, и дали согласие, и вы уже как бы в своем сознании жених и невеста, то прикасаться друг к другу нельзя. Нельзя. Ну, поприветствоваться только за руку можно. Но встречаться, ходить за руку, потом под руку, потом за талию или еще как-то, нельзя. Это грех. Это нецеломудренное поведение. Тем более, что обычно, друзья, остановки не будет. Я не случайно сказал за руку, под руку, потом за талию, а потом совсем по-другому. И потом уже говорят, у нас все было, кроме блуда. Вот как. Даже фраза, она уже распространенной становится среди некоторых кругов. А некоторые даже говорят, да, все так поступали, как мы поступали. Все так поступали. И я у себя с молодежью даже беседу проводил. Я даже слышал, и Николай Степанович, тетя Галя, они так себя вели, там обнимались, и все. И вот те и на всех показывают. Я вынужден был собрать молодежь и сказать, братья и сестры, мы себя так не вели. И даже скажу, раньше так не было. Раньше так не было. Но знаете, друзья, я скажу, что вот так вот вольности добрачные, они потом аукнутся в браке обязательно. Когда родится дитё с пороком сердца, или еще какая-нибудь беда случится, и вы потом будете думать, почему так? Или, друзья, после брака через месяц любовь пропадет. Когда она вам скажет, я тебя не люблю, я просто ошиблась. И ты будешь плакать вот такими слезами и думать, что же такое случилось? Что же такое случилось? Друзья, вольности до брака, они обязательно аукнутся в браке. Вот посмотрите. Поэтому до брака надо вести себя чисто и свято. И любовь растрачивать нельзя. Я от одного старого человека слышал, хотя это примитив в мышлении, друзья, я так думаю, что любовь, вот Бог дает, ну как бы, какой-то объем любви. Одну полюбил, вторую, третью, пятую, растратил любовь, а потом на жену не хватает. Потому что всех полюбил, а любви больше нету. А жену теперь любить, у меня уже нету этой любви. Вот и все. Да, тут чуть-чуть примитивно, но в этом примитиве что-то есть, друзья, что-то есть. Поэтому берегите свои чувства, берегите себя в вопросах целомудрия, ведите себя осторожно, и тогда в браке будет хорошо. И дети будут рождаться здоровые, и Бог будет благословлять, и вовремя каяться будут. Но если мы еще, друзья, одномыслие, если мы себя чуть плохо ведем, то потом наши дети себя хуже будут вести. Когда они будут дружить, и что хуже с неверующими, и хуже в каких-то компаниях, потом вы будете вспоминать ваши взаимоотношения, что вы в детей вложили нецеломудренное отношение к противоположному полу. И потом будете плакать и переживать по этому поводу. Бракосочетание. Братья и сестры, сам процесс бракосочетания не обязательно вызывать какого-то служителя именитого, который, ну, красиво сочитывает, чтоб родственники неверующие послушали и сказали: «О, это очень серьезно в этой церкви». Друзья, иногда думают, что вот такой у меня брат сочетает, то руки как возложит, так любить до смерти будем. Друзья, от этого не зависит, не зависит. И даже я, знаете, скажу, друзья, бывает старый служитель, да, он не так сочетает, может быть, складно, как какой-то молодой способный. Но знаете, друзья, я скажу, что, может быть, где-то и служителю чуть-чуть обидно будет. Вы от его проповеди покаялись, потом он вас крестил, а может быть, он молился, держал вас на руках, когда вы только родились. А теперь вы пригласили брата, которого рукоположили вчера, а старец там сидит, смотрит, все, он уже не удел. Поэтому я бы вам сказал, друзья, и своих служителей пожалейте. Я даже думаю, больше благословения будет, если ваш служитель сочетает, который за вас молился, переживал, и все, и хорошо получится. Может, не так складно, да, может, не так складно, но, тем не менее, благословение не добавится у вас, если кто-то будет со стороны. Хотя, в общем-то, друзья, в братстве допускается, если какая-то дружба, дружеские отношения с каким-то служителем, а кто-то покаялся от проповеди какого-то служителя. В общем-то, это допускается. Но я обычно говорю, вот меня приглашают, я говорю, пускай позвонит ваш пресвитер. Пусть пресвитер. Я с пресвитером поговорю. И если уже пресвитер просит, ну, например, бывает, пресвитер просит: «Николай, я, говорит, уже 7 пар в этом году сочетал. У меня уже даже нету мыслей хороших о браке, чтобы разнообразие какое-то. Помоги, пожалуйста». Ну, можно и помочь. Можно и помочь. Друзья, брачный пир. Да, одежда, сестры, одежда на браке должна соответствовать. Некоторые считают, что на браке можно волосы распустить или там применить бигуди, локоны там сделать со специальными препаратами и даже чуть-чуть подкраситься. Сестры, на браке можно то, что можно вам сейчас. А что вам сейчас нельзя, то и на браке нельзя. Тем более, знаете, я скажу, друзья, что бывает, сестра подраспустила волосы, церковь ее в таком виде никогда не видела. И смотрят все с болью. Ей кажется, что она очень красивая. Она красивая по-мирски. Но церковь с болью смотрит. Но не выгонят. Если служитель более такой крутой, он скажет: так, немедленно переделать прическу, и тогда будем сочетать. Вот. А другой, может, так и не скажет: ну, ломать сейчас все вот так вот и конфузить. Ну, ладно, сочетаем. А потом вы будете всю жизнь смотреть на ваши фотографии брачные, и вам же будет стыдно. Я вас уверяю, вам же будет стыдно, и вы потом их спрячете и никому не будете показывать. Брачный пир. Друзья, проблематичный вопрос – это вопрос брачного пира. Когда собирается 300 человек, 400 человек, их всех надо накормить, и надо массу денег, а еще не хуже, чтобы у того, как у того брата и сестры было, и получается какая-то гонка. А потом только долги считать начинаем. 37 тысяч, 40 тысяч, 25 или сколько там. Вот, но 25 это цифра еще сейчас куда ни шло. А то бывает обычно и выше, и выше. А потом рассчитывается, в течение нескольких лет рассчитывается. Друзья, я вообще рекомендую попроще сделать, попроще столы, поменьше людей. И ваше общение будет больше такую семейность приобретет. И даже будет намного лучше. Иногда изощряются какие-то ансамбли сверхоригинальные, вот чтобы были на браке, которые в церкви нельзя, а на браке можно. Или еще, друзья, что-то хотел сказать и забыл. Видите, как плохо так вот. Нет, сейчас вы потом добавите. Я сейчас. Уже я заканчиваю. Значит, друзья. Да, вот что. Друзья, это машины украшают по-мирски. Просто по-мирски. Я даже встречал, что кольца додумались на машине, кольца обручальные поставить. Это по-мирски совсем. Но мы не против, чтобы немножко украсить машину. Но когда у нас все по-мирски, то еще сигналят, подъезжают к дому, друзья, то я скажу, это один брат сказал, да это какой-то оккультизм. Вот. Едут, еще и сигналят. Но, друзья, я-то думаю, что это не оккультизм, но это уже мир. В грязных ботинках в церковь вторгается мир. Видеосъемки. Мы все говорим, что нельзя, в братстве принято. Вот. А на браках видеосъемки применяют. Но не везде, а в некоторых церквях все равно умудряются. Смотришь, там мелькнет, и все. А потом соблазн, а потом соблазн. Поэтому, друзья, надо сделать так, чтобы люди, которые на браке побыли, сказали, это настоящий христианский брак. Настоящий христианский. Написано в Священном Писании, друзья, я заключительную мысль. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви, чтобы на браке было, как Христос и Церковь, и чтобы последующая жизнь, как Христос и Церковь. Последний мой аспект, друзья, это жизнь после брака. Обниматься на людях, или она ему на руки села, или еще что-то. Друзья, это делать не нужно. Да, обниматься теперь имеют право они. И поцеловаться, и еще что-то. Но это, друзья, для этого есть специальные места. На людях подавать соблазны для молодежи. И это нехорошо. Как я отметил, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Написано в послании к Ефесянам. Бракосочетание, жизнь до брака, жизнь после брака. Чтобы в нашей жизни отображался прообраз Иисуса Христа и Церкви. Аминь. Пожалуйста. У меня одно такое вот объявление. Здесь приехал один молодой парень с Брянска, понимаете? Волчок брянский. И знаете, как он умудрился? Вот появляется в одном месте и говорит, вы знаете Григория Васильевича? Да, знаем. Член Совета Церквей. Вот он вам передал через меня такую-то дочь вашу выдать за меня замуж. И вот родители подходят ко мне и говорят, Григорий Васильевич, неужели вы на это способны? Я мне даже в голову не приходило. Настолько уже я свихнулся с ума. Вот. Так что смотрите, где-то появится вот так вот от моего имени или от Николая Степановича, а вот такие вот сейчас есть вот лукавые. И даже член церкви. Вот, если даже что-то сообщите, где он есть. Его поймать надо, связать и отправить его туда багажом. Опять в Брянскую церковь. Вот это вот я хотел предупредить. Так, все, друзья. Братья и сестры, сейчас я отвечу на вопросы. Вопросы, конечно, интересные. И я бы сказал, некоторые трудные. Поэтому, если я буду затрудняться, братья помогут. Если что-то, может быть, будет сложно, может быть, мы опустим. Почему нельзя делать видеосъемку? Братья и сестры, потому что если можно на браке, то можно везде. А если делать видеосъемку, значит нужен видеомагнитофон. А если дома видеомагнитофон, значит будут смотреть все. Мы с женой пойдем на собрание, дети вставят кассету сексуального содержания и будут смотреть. Это так точно будет. Это не то, что может быть будет. Так точно будет. Поэтому видеосъемку в Совете Церкви решили не делать. Хотя была оговорка, что исключительная ситуация, если, ну, например, Какие могут быть исключительные ситуации? Например, родители невесты неверующие и хотят сделать видеосъемку. Уважая их чувства, их желания, считаю, что можно разрешить. То есть совет служителей церкви имеет право разрешить. Или, скажем, родственники за границей не могут приехать. Например, родители за границей, брак без родителей проходит. Ну, такое было у Маркевича, Вениамина Александровича, дети в Америке. Два брака было без присутствия родителей там. Вот. Ну, и так похоже, что там видеосъемку делали. Я не знаю, но я убежден, что видеосъемку там делают. То есть, вот такие ситуации могут быть. Но, тем не менее, разрешение на видеосъемку может дать только братский совет или служители дать. А, как правило, друзья, видеосъемка в наших церквях не разрешается. Таким вот образом. И еще одну мысль. Друзья, видеосъемка выхватывает кадры, которые не замечаем мы. Ну, например, смотрю я видеосъемку, видеофильм брачный. И вот жених с невестой сидят, и там он ее где-то вот гладит, и лобиками они так вот друг друга касаются. И я смотрю, что нельзя так себя вести при народе. Но я был на этом браке, я этого не видел. А камера все видит. Я вам один случай расскажу. Значит, уезжала семья в Америку, это было лет 14 или 15 назад. И тогда еще не было. А видеосъемка считалась нормально, хорошо, это очень еще. Фильмы пошли христианские, это было нормально. И вот они сняли последнее богослужение у нас в церкви, с нашей церкви уезжали. Последнее служение полностью сняли на видеосъемку. И значит, прихожу я, сидит молодежь, свет выключен, и смотрят видеофильм, вот этот последний. И смеются покотом. Я думаю, что ж они смеются? Я захожу, и там вот, значит, видеосъемку, там кто как проповедует, и на людях, как кто спит. Вот спит, и стало так, ну, беспробудно. А молодежь смеется. Вот. И как-то, или потом на молитве. Вот показали, сняли молитву, как дети там, что дети там творят на молитве. Или потом, кто-то начинает молиться, Григорий Васильевич стоит на коленях, я стою. Вот, кто-то начинает молиться, и смотри, смотрим, Григорий Васильевич один глаз, раз. А молодежь покотом смеется, покотом. Вы знаете, и я вместе с ними. Но оно правда смешно. Но вот послушайте, мы-то этого не замечаем в церкви. Когда я слышу, кто-то молится, и я не знаю, кто молится, да, я подсмотрю. Я тихонечко подсмотрю. Но народ это не замечает, а камера все замечает. И поэтому, друзья, видеосъемки, а сейчас еще и фильмы делают, специально есть студии, отдают туда эту съемку, а там все это и озвучивают, и туда музыку классическую включают, и там так все сделают, ну, конечно, красиво все, да, памятно, друзья, но делают по-мирски, просто фильмы мирские появляются, и беда одна с этой съемки. Если вели себя нецеломудренно, а потом покаялись и исповедались, будут ли последствия? Значит, друзья, если не знали и что-то дозволяли, хотя, в общем-то, Дух Святой все равно подсказывал, все равно подсказывал. Но бывает такое, друзья, я искренне встречал людей, которые воспитывались в другой среде, чем мы. И поэтому, будучи женихом и невестой, ну, они какие-то там вольности допускали, в смысле, там обнимались, целовались и все. А потом перед браком беседа, они каются искренне, исповедуются, все, сожалеют. Конечно же, Бог прощает. Друзья, но дело вот в чем, что бывает, когда человек думает, да я потом покаюсь, все равно будет исповедание перед браком, все равно исповедание будет, я потом покаюсь и все, и куда они денутся, все равно сочетают. Друзья, написано с лукавым, Бог поступает по лукавству. Бог все равно может наказать. Если ты так думал, Бог может наказать. Пусть кто-нибудь из служителей расскажет свой опыт, как он делал предложение. Ну, это длинно получится, друзья. Уже без 26. Длинно получится. Я думаю, что на костре, если Григорий Васильевич захочет рассказать, он про себя должен рассказать, пусть и включит, как предложение делал. Согласны, да? Хорошо будет. Дядя Коля, скажите, а что такое самовольное смиренно-мудрое? Это не по теме вопрос. Объясните, вот вы сказали, что поедет отлученный в лагерь или нет, решает служитель. Так, это тоже не по теме. Я не по теме, сейчас пока отложу, а потом будем отвечать. Скажите, правда ли, что у нас есть знакомство? Подаешь заявку, и тебя знакомят. Если да, то где это? С какого возраста? И как это сделать? Друзья, есть. Я вам скажу, чтобы у вас не было превратных понятий. Друзья, есть люди, у которых брачные вопросы решаются трудно. Ну, например, повторные браки. Умерла жена. Или специфика такая, он инвалид или она инвалид, но хотели бы быть в браке. Или, скажем, возраст, она не была в браке, или он не был, но возраст уже там 35 лет и прочее. Когда человеку самому трудно решить, на молодежных общениях его возраста людей уже нету и так дальше. И мы согласились, у нас назначили в краевом совете брата, служителя, к которому стекается информация. Ну, например, людей, которые нуждаются в браке, но которым нужно помочь. Здесь и 40-летние. И 50-летняя, и 60-летняя. Всякие. Ну вот люди такой категории. Вот. И многие вопросы у нас решились, и решились хорошо. Слава Богу, брат очень внимательный, чуткий. Хорошо он с этим справляется. И благословение молится, и постится. И поэтому мы не считаем, что это противно Богу, и Бог в этом деле участвует, и хорошо получается. Но для вас это пока еще рано. Николай Степанович, братья больше обращают внимание на худых сестер. А как быть полненьким? Нет, друзья, вопросы серьезные. Давайте не смеяться. Иначе я сейчас не буду читать и все. Вопросы серьезные. Потому что есть сестра худая, есть сестра полная. Действительно вопросы. Друзья, это не так. Есть Бог, который знает, кто вам нужен. И этот Бог посылает чувства тому человеку, который должен быть вашим мужем. И поэтому думать, что ваша внешность или комплекция неподходящая для того, чтобы выйти замуж, то это не так, друзья. Потому что я знаю много случаев, выходить, которые предложить замуж, а о крещении. Поэтому происходит неправильная расстановка приоритетов. Вам надо принять крещение, а потом решать вопрос брака. Но здесь, конечно, подразумевается мысль, а вдруг ее кто-то заберет. Друзья, есть Бог Всевышний, если она вам должна, Бог, и ее никто не заберет. Что мне делать, если после согласия на брак мои чувства к этому брату охладели? Я думаю, что вам надо побеседовать со служителем вашей церкви, рассказать ему об этой проблеме, он вникнет, вместе помолитесь. Друзья, охлаждение в чувствах бывает временное. Временное охлаждение, оно может восстановиться. То есть, если чувства охладели и дать теперь задний ход, сказать, что я передумала, друзья, с этим спешить нельзя. Можно попасть на замечание в таком случае. Нужно побеседовать со служителем. И служитель вникнет, и может все вернется. Но если, друзья, такое бывает, что были не чувства, просто влюбленность такая переходящая, и согласие дала, а потом все остыло и все. Конечно, здесь, возможно, придется решать вопрос, что-то изменять в вашем согласии. Можно ли сделать предложение сестре заранее, когда ей еще 17 лет, но скоро 18. Хорошая сестра, боюсь упустить. Друзья, если сестре скоро 18, можно сделать предложение. Пока пройдет там 2-3 месяца до брака, ей будет 18, и препятствий на брак не будет. Но если ей 17 и 18 будет через год, и боясь упустить, сделать ей предложение, не надо это делать. Если ей до 18 и 2-3 месяца остается, можно сделать предложение. А если год, не надо делать предложение. А если ее возьмет другой, пусть возьмет. Скажите, слава тебе, Господи. Все. За все благодарите. Возможен ли брак разных национальностей? Да, в принципе, возможен. Можно ли ухаживать за сестрой, если ты думаешь, если ты думаешь на ней жениться, и она к тебе расположена, будет ли это дружба? Друзья, ну, какие-то знаки внимания оказать, я считаю это допустимым, обычно это бывает, знаки внимания оказать, и она поймет, что вы на нее обратили внимание. Но чтобы эти знаки внимания не перешли в дружбу и не явились соблазном для других. То есть надо быть с этим осторожным. Скажите, пожалуйста, 12 лет между братом и сестрой – это много? А если они вступили в брак, теперь как? Вступили в брак, теперь должны жить. И не думать о том, что это была не воля Божья. Вы должны жить, молиться, трудиться и все. 12 лет, в общем-то, это, ну, допустимо. И трудностей может не возникать в этом случае. Могут возникнуть, а могут не возникнуть. Можно ли жениться на девушке с регистрированной церкви? Я уже отвечал на этот вопрос. Является ли препятствием то, что сестру, трудящиеся в церкви, не хотят отпускать жить в другой город и говорят, перетягивай его к нам. Я считаю, друзья, что не должны служители так делать. Сестра, если получила предложение, то приоритет места жительства, где решит муж. И поэтому оказывать сопротивление в этом смысле, это неразумно. Хотя если жених считает, и потом муж считает, что да, она нужна в церкви, и я поеду в ее город, можно на это согласиться. Сейчас я прочитаю еще одну записку. А если в юности был грех, что тогда? Друзья, если был грех, и грех раскаянный, и оставленный, то вопросы решаться должны, как и со всеми. Но мы больше не сможем растечься. Я думаю, делим сейчас еще минут 7. Ничего, по-быстрому. По-быстрому. Давайте, друзья, быстро буду, и все, потому что брачные записки у костра, они потом не пойдут. Сделал предложение, а сестра отказала. У нее может появиться отвращение к этому брату. И хорошо ли это? От чего зависит такое отношение? Друзья, отвращение не должно проявляться. Если проявилось, то надо назначить пост и покаяться в этом. Можно договориться, а через год брак. Друзья, мы у себя приняли решение, и некоторые церкви в крае тоже приняли решение. После предложения и согласия брак через 2 месяца. Если брак через год, то я думаю, что они попадут в грех. Посоветуйте, брат сделал предложение, но он из регистрации. Если я очень его попрошу, он сможет перейти в наше братство. Но я не хочу править этим. Как быть? Значит, тогда надо отказать. Если он перейдет в наше братство, в принципе, можно согласиться. Если он охотно перейдет в наше братство. Можно ли брать в жены девушку из регистрации? Я уже говорил. То есть можно, но это вопрос рискованный. И, конечно, понимаю, что нормально, если она перейдет к нам. Мне брат сделал предложение и потребовал ответ сразу. Я отказала. Правильно ли я поступила или нет? Если у вас не было положительного ответа, то вы правильно сделали, что отказали. Потому что он потребовал ответ сразу. Может ли брат из семьи служителя жениться на сестре не из семьи служителя? Да, это нормальное явление. Мой сын женился на сестре из семьи служителя. Вы говорите, что много приезжает молодежи в лагерь, но эту проблему можно решить так. Побеседовать и посодействовать, чтобы на следующий год поехали в семейный лагерь. Хотя бы 10% присутствующих. Но это может произойти без беседы. Вот с этой беседы уже может получиться. Что делать, если брату все сестры отказывают, хотя уже брат со всеми служителями беседовал. А я уже сказал, что брату надо поехать на север. На труд. Дядя Коля, нормально ли, чтобы пресвитерские сыновья и дочери женились и выходили замуж в кругу себе подобных? Я считаю, что это допустимо, но только так. Я не считаю это нормальным. Рождение. Кто-то, наверное, без... Нет, это не к моему, это объявление. К Николаю Степановичу подойти, кто утерял. А вот к молитве. Помолитесь за меня, чтобы Господь устроил мою жизнь, сестра просит. Так, тише. помолитесь, пожалуйста, за меня, чтобы устаивать в искушении, которое мне предстоят дома.